Глава 13. Гелатсо Варикони, именем Святой Церкви откройте. Гелатсо с неохотой открыл глаза. Судя по непроглядной тьме за окном, только что перевалило за полночь. Гелатсо неуверенно поднялся с постели. Стук не прекращался. За дверью были какие-то голоса. Гелатсо подошел и открыл ее. На пороге стояли четверо, трое с оружием, в неприметной одежде. Один священник с массивным крестом на груди, в странном, невиденном Гелатсо до этого момента головном уборе конусообразной формы с какими-то необычными знаками на внешней стороне конуса. — Что вам угодно? — спросил Гелатсо нетвердым голосом. — Гелатсо Варикони, — почти торжественно произнес священник. — Именем Святой Церкви объявляю вам обвинение в подозрениях в ереси, осквернении имени Святой Церкви и богохульстве. Прошу вас собрать вещи и пройти с нами для выяснения истинности выдвинутых для вас обвинений. У Гелатсо защекотало где-то в коленях. Он слышал про ночные визиты инквизиторов и знал, что эти расследования никогда не заканчивались быстро. Больше того, после визитов к священному следствию горожане становились нелюдимыми, многие переезжали в другие кварталы или даже уходили из города. А еще, и это страшило больше всего, часть людей и вовсе не возвращалась домой. После ареста они сначала исчезали на несколько недель или даже месяцев, а затем в квартале появлялся глашатай и объявлял, что схваченный расследователями гражданин признан виновным в ереси и богохульстве и будет подвержен наказанию. Выяснялось при этом, что с расследователями успела поговорить добрая половина квартала, которая была знакома с осужденным. Но никто не распространялся по этому поводу. По городу лишь ходили неявные подозрения. Люди старались не общаться с незнакомыми, боялись казаться странными и необычными. Даже заболеть опасались из страха быть причисленным к этим, кто заслужил Божью кару за отступничество от учения Святой Церкви. Глашатай объявлял также меру наказания и дату приведения его в исполнение. Редко, раз или два в год, мерой оказывалось сожжение на костре. Но чаще всего аутодафе не доводили до казни. Осужденного вели по улице, облаченного в самые странные одеяния. На нем было нечто вроде накидки с яркими, оловато-рыжими знаками, в которых узнавались картины ада, черти, играющие с языками пламени. На голову осужденному надевали остроконечную шляпу, также испещренную дьяволятами или ведьмами на метлах, если судили женщину. В таком нечеловеческом одеянии главного участника аутодафе проводили по городским кварталам, и каждый уважающий себя гражданин был обязан оскорбить осужденного, словом или бросив в него протухший фрукт или овощ, или, на худой конец, мелкий камень. Наказание проводили светские власти. Сама духовная канцелярия не имела моральных прав перед церковью и Господом на какое-либо наказание человека. Так расследователи обходили придуманные ими же законы, не вредить человеку и его душе. Но за аутодафе расследователи следили внимательно. Среди тех, кто не принимал участие в публичном унижении соседа, могли оказаться его сообщники из числа малодушных еретиков, не решавшихся прилюдно оскорбить себе подобного. Когда зародились все эти традиции, никто сейчас уже толком и не помнил. Наиболее образованные люди знали, что реальные преследования еретиков начались еще в III-V веках. А в XIII веке, в 1215 году, на небезызвестном Латеранском соборе было принято решение о введении института расследования Святой Инквизиции. Вообще же, впервые слово «инквизиция» произнес император Феодосий в 383 году, начав травлю манихеев и издав первый указ, законодательно искореняющий ересь. Гелатса очнулся от не вовремя нахлынувших мыслей и воспоминаний. Четверо гостей смотрели на него внимательным и требовательным взором. «Если угодно, я готов следовать за вами», — Гелатса обдумывал каждое слово, которое впоследствии могло ему навредить и за которое расследователи могли зацепиться как за еретическое. «Могу ли я собрать вещи?» «Если вам не за что оправдываться, вещи вам будут не нужны. Вас не задержат надолго», — расследователь в странном одеянии взглянул злобно. «Ведь так, уважаемый гражданин Гелатсо?» «Да, конечно». Гелатсо мысленно ругал себя за промашку в разговоре. «Тогда я схожу за накидкой. На улице прохладно?» «Поспешите. Мы не намерены долго ждать». Голос расследователя звучал почти угрожающе. Гелатсо бросился в комнату, схватил свой плащ и, терзаемый неясным страхом, вышел на улицу вслед за своими ночными гостями.